Глава 15. Утро после покраски было интересным во всех отношениях. Я проснулась на мягкой кроватке, потянулась, хрустнув всеми затекшими после уборки конечностями, открыла глаза и обалдела. Комната, где я находилась, лишь отдаленно напоминала комнату, где мы начали дегустировать цвета. Ну, то есть планировка была та же, мебель стояла где положено, даже окна были на месте. Но цвета, цвета! Я тихо застонала. Рядом мне вторила Амелия, выбираясь из-под завала подушек. Она села, и мы уставились друг на друга в полном ужасе. «Ты, главное, помни, это всего лишь краска», — доверительным тоном сообщила мне графиня Торсон. «Да?» — растерянно спросила я. «Вот то же самое хотела сказать тебе». «Зеркало», — скомандовала Амелия и подорвалась на ноги. Путаясь в юбках и спотыкаясь о стеклотару, мы помчались в гардеробную, который нас на самом деле тоже ждал небольшой сюрприз. Но все меркло по сравнению с отражением. В отражении стояла я, точно я, с волосами ярко-розового цвета. Рядом стояла Амелия, и вот ей на самом деле повезло. У Торсон была только одна ядовито-зеленая прядь. Где-то от пола раздался душераздирающий писк. Мы обе опустили взгляд, а там обнаружился птенец Аристели милого рыжего оттенка в прекрасную зеленую полосочку. В самой гардеробной одежда была только одного цвета — черного, вся. Даже та, которой положено быть белого по всем законам этикета и логики. «А как так необычно получилось?» — растерянно спросила я, ковыряя пальцем кружева в надежде, что магия осыплется вместе с цветом. «Ты помнишь?» Амелия, подняв полуобморочного цыпленка и осторожно поглаживая бедолагу пальцем по спинке, вздохнула. «Понимаешь, где-то на третьей заначке я пожаловалась, что вот ничегошеньки не умею колдовать, и попросила тебя научить меня менять цвет одежды. Ну, это интересно, увлекательно и вообще сплошная экономия. Перекрашивай себе платье, и не надо на каждый случай его перешивать». «Платье перекрасила», — согласилась я, возвращаясь в комнату. «А это?» «А это случайно», — вздохнула Амелия. «А это?» — я продемонстрировала розовую прядь. «А это?» «Мы подумали, что тебя никто не узнает, если кардинально сменить внешность. Ну, там, макияж яркий сделать или волосы перекрасить». «А это я уже решила освежить твой строгий вид», — вспомнила я, задумчиво рассматривая зеленую прядь у Амелии. Так мы и стояли, задумчивые, посреди комнаты, когда в дверь заколотили. «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» — затараторила служанка по ту сторону разноцветной двери. «Да, двери тоже досталось. Его Величество едет. Ваш отец просит вас присоединиться к нему встречать гостей. Нам конец!» — застонала Амелия. «Ну почему же?» — я покосилась на свое отражение в зеркале. «Меня вот точно не узнают». «Тебя-то не узнают, зато узнают меня. Узнают и запомнят, как девушку с зеленой прядью», — вздохнула Амелия и подошла к платью, которое так и висело на дверце гардеробной, подозрительно нетронутым. «Скажи, что это местная мода такая», — предложила я. «И всем кандидаткам в любовницы отца по секрету подскажи, что граф любит девушек с внешностью поярче. Дальше отсылай ко мне, я их за невменяемую плату буду разукрашивать в веселенькие цвета. Прибыль пополам». «Прекрасный бизнес-план», — согласилась Амелия, расправляя подол платья. Складки скрывали результат нашей веселой магии, и если растянуть ткань, то становилось видно, что подол теперь в полосочку. Черный, зеленый, черный, розовый, черный, голубой, черный, желтый, и, кажется, цвета, кроме черного, ни разу не повторялись. «Могу перекрасить обратно в траур», — предложила я. «Да?» — с сомнением спросила Амелия. «Ну, попробовать точно могу». «Нет, знаешь, пусть будет так, так даже лучше». «Серьезно?» «Конечно. Представь, ты — его величество». «Ой, да упаси магия». «Нет, ты представь. Так вот, ты — его величество. Приехал щупать девиц, А тут дочь твоего вассала вся такая молодая, красивая, но с зеленой прядью и в разноцветном платье. Твоя реакция? Щупать другую девицу в другом месте. Вот. В дверь снова заколотили. Ваше сиятельство, ваше сиятельство. Его сиятельство настаивает. Да иду, иду, раздраженно крикнула Амелия, не собираясь открывать дверь прислуги. И я, пожалуй, тоже пойду, произнесла я. Меня там ждет курица с колбасой. Приходи вечером, попросила Амелия. Боюсь, второго такого вечера твоя комната не переживет, хмыкнула я в ответ. А придется. Мне же на завтра потребуется новое платье. Два дня в одном и том же, сама понимаешь, даже зеленые волосы себе не могут позволить. На том и порешили. Я ушла в магазин, а Амелия — встречать дорогих гостей. В магазине меня ждало целое цветастое пернатое войско и еле живая Аристель. Завидев меня, птица, лежавшая кверху лапками и изображавшая дохлое чучело, подпрыгнула и с радостным чириканьем уселась мне на плечо. Цыплята, мать которых самым бессовестным образом попыталась сбежать, начали возмущенно пищать. Но в какой-то момент все притихли и уставились на меня. А затем из кармана вылезла мышезавриха, очаровательного, ярко-желтого цвета. И пернатые жильцы всем составом начали ржать. Птенцы катались по полу, смешно барахтая лапками. Их многоголосое «пи-пи-пи-пи» напоминало звук органа, который плохо кушал и не вырос. Сама Аристель так хохотала, что свалилась с моего плеча. Несинхронно взмахивая крыльями, птица кое-как спланировала на столешницу и принялась весело чирикать уже оттуда. Мы с мышезаврихой переглянулись. Выразительно так. Не то чтобы моя гордость была задета этим чирикающим балаганом, но дело принципа. Живут в моем доме, едят за мой счет, еще и ржут надо мной. «Перекрашу», — пригрозила я, потирая ладони. Мышь активно закивала головой, мол, давай, отомсти и за меня тоже. Аристель, кажется, масштаб угрозы осознала и попыталась ретироваться. Я была настроена решительно и начала кидать ей вслед заклинания. В итоге все кончилось тем, что мышезавр держала отчаянно отбивающуюся подругу поперек туловища, пока я целилась в Аристельку приятным голубым цветом. Бамс! Я довольно отряхнула руки, наблюдая, как птица бегает кругами по полу, рассматривая перья нового цвета, и осмотрелась. Ну, что сказать. Первый этаж магазинчика постигла та же участь, что и гостиную в покоях у Амелии, с той только разницей, что я могу это назвать креативным дизайнерским решением, а ей придется объяснять отцу, почему потолок оранжевый. Весь день пришлось посвятить кухне. Во-первых, и самых главных, ее не было. Не было в том смысле, в котором она должна быть не то что в пекарне, а просто в обычном доме. Нет, я понимала, что это вроде как игрушечный магазин для дочери графа в натуральную величину. Но как можно забыть сделать кухню-то? Обнаружила я этот печальный факт, когда убиралась, но не придала особого значения, а следовала. И вот сейчас я в задумчивости перекатывалась с пятки на носок и обратно на первом разноцветном этаже домика и размышляла. Задача передо мной стояла амбициозная — превратить крохотную комнатушку с одной плитой в хлебобулочный цех. Нужно было каким-то невероятным образом впихнуть невпихуемое — печку, мойку, рабочий стол и так, чтобы я еще могла хотя бы боком протискиваться по помещению. Поднять всю эту конструкцию на другой этаж нельзя. Никакие перекрытия такого насилия над собой не выдержат. По крайней мере, мне так казалось. Оставлять все на первом этаже тоже скверно. Торговая зона тогда просто исчезает. Короче, проблема. Печально вздохнув, полазив по подвалу и по второму этажу, я пришла к выводу, что мне нужна консультация профессионала. Вдруг кухню все-таки можно впихнуть наверх. Надо найти печника в графском замке. Должен же кто-то чинить местные кухонные конструкции. Наказав своим подселенцам вести себя хорошо и шкурками от колбасы не разбрасываться, я отправилась гулять по территории замка Торсон. В принципе, ничем особенным от моего бывшего он не отличался. Типовая, можно сказать, застройка. Решив, что лучше всего начать с кузнеца, который в моем воображении должен как-то профессионально быть связан с печником, я отправилась в кузню. От домика шел жар, слышались размеренные удары тяжелого молота и звонкий перестук молоточков поменьше. Вместе все это сливалось в веселую мелодию, возможно, не без участия остатков вина в моей голове. Собственно, когда я увидела то, что увидела, я сначала на это самое вино и погрешила. И шла такая в полной уверенности, что мне кажется. Но когда человек, которого физически здесь быть не должно, мне подмигнул, я поняла. Не кажется. Решительной походкой, с видом мрачным и немного замученным, ко мне шел палач. Надо было, по идее, драпать со всех ног. А я, наоборот, застыла и завертела головой. Драпать-то в голом дворе некуда. Еще и люди все, как назло, куда-то делись. А палач подошел ко мне с явным намерением заговорить. Я нервно сглотнула, готовясь вопить. «Караул! Убивают! Тьфу! То есть, караул! Замуж выдают!» «Привет, милая девушка! А не знаешь ли ты, случайно, не приезжала ли в гости к графине Торсон, ее лучшая подруга, графиня Роттор?» Я как стояла, так и села бы, еле удержалась. «Это кто же нас лучшими подругами назвал? Кто эти две фамилии вообще в одно предложение втиснул?» «Нет», — проговорила я, стараясь не сорваться на возмущенные писки. «Ох, бедняжечка, ты, наверное, из местного храма», — участливо проговорил палач. «Знаешь, говорят, в столичном храме заикательную болезнь научились лечить. Кто заикается? Я заикаюсь. Да у меня просто слов нет». А палач с озабоченным видом залез в поясной кошелек, позвенел там, выудил «Мама дорогая, целый серебряный» и заявил: «Вот, на дорогу. Такая красивая девушка с такими необычными волосами не должна заикаться». И с этими словами вложил мне в ладошку монетку. Я стояла, тупо пялилась на серебряный и с трудом выдавила из себя: «Спасибо». Конечно, там было «спасибо, но я не заикаюсь», но на остальную часть фразы меня не хватило. А палач меж тем пошел дальше искать графиню Роттор, лучшую подружку графини Торсон. «Это что сейчас такое было?» — пробормотала я растерянно. Впрочем, учитывая перепланировку домика, серебряный лишним точно не будет. Так что я продолжила шагать в сторону кузни. Уже, правда, не так решительно. Мало ли, вдруг мачеха из-за угла вырулит. Как вдруг запели замковые трубы, а горластый глашатай завопил: «Встречайте его величество августа 23-го со свитой!» И вот от этого «со свитой» у меня возникло, ну, очень нехорошее предчувствие.